Однако то ли уровень профессионализма поджидавших оставлял желать лучшего, то ли клиент попался не совсем ординарный, засада не удалась. Завалив двух киллеров из четверых, полковник благополучно смылся с места происшествия и доложил о случившемся своему начальству. Утром следующего дня, когда полковник ехал на работу, его служебную машину расстреляли в упор из промчавшейся мимо на огромной скорости кареты скорой помощи. Киллеры работали из трех автоматов и изрешетили «Волгу», как дуршлаг, убив на повал водителя. Полковнику опять повезло. Он отделался легким ранением в руку и множественными ушибами. А вечером того же дня в палату госпиталя, куда положили раненого полковника, совершенно случайно через окно залетела граната, выпущенная из противотанкового гранатомета. Наверное, полковник родился в рубашке. За минуту до выстрела уборщица попросила его выйти из палаты, чтобы не мешал наводить порядок. В результате двое малолетних детей уборщицы, которая жила одна, без мужа, остались сиротами. Полковник, повторяю, был отнюдь не идиот. Сделав соответствующие выводы, он решил более не искушать судьбу и удрал из госпиталя. И залег на дно, что для него не составило особого труда, учитывая специфику его рода деятельности. На этом, однако, злоключения нежелательного носителя опасной информации не кончились. Когда спустя двое суток он позвонил домой, чтобы поинтересоваться делами семейства, жена дрожащим голосом сообщила, что какие-то люди вчера вечером силком увезли в неизвестном направлении сына и дочь и пообещали, что убьют их, если полковник в течение трех суток не явится по такому-то адресу. Полковник успокоил жену и заверил ее, что все уладит. Волноваться не надо. Полагая, что имеет дело с представителями властных структур, он не испытывал и тени сомнения, что коллеги просто-напросто блефуют, и продолжал спокойно ждать, когда истечет установленный срок, чтобы затем позвонить домой и поздравить жену с благополучным возвращением детей. Но вот срок истек, на звонки полковника никто не отвечал. А чуть позже он узнал, что утром следующего, после истечения указанного срока дня, возле его дома были обнаружены тела его жены, дочери и сына. Вот такую мрачную историю поведал мне полковник Шведов, когда после 17 часов утомительного путешествия по пересеченной местности мы, наконец, получили возможность уединиться. Да, все вышло очень скверно. Получалось, что теперь мы с полковником побратимы по несчастью и вынужденной форме нелегального существования. Толик Шведов, как и Антон Иванов, безвозвратно канул в лету. В настоящий момент я имел честь общаться с майором милиции в отставке Алексеем Федоровичем Черновым. Только Шведов канул куда круче меня. Он, помимо всего прочего, умудрился организовать себе высококлассную пластику, неплохое жилье и частное детективное агентство под хорошей крышей. И, по-видимому, не имел оснований в данный момент жаловаться на жизнь. Итак, мы сидели в небольшом зале Шведова, Чернова дома, разомлевший после душа, употребляя помалу кремлевскую делюкс, и с интересом наблюдали друг за другом. После трясучей дороги с объездами постов ГАИ нас с обоих одолевала ужасная усталость. Хотелось нажраться до опупения и завалиться спать. Но любопытство, сами понимаете, один из самых сильных мотивов, движущих поступками человека, определяющих его поведение. У меня к Шведову было море вопросов. Все 17 часов я молча терзался этими вопросами, потому что с самого начала полковник однозначно дал понять, что ловкие парни, ехавшие с нами, не совсем подходят в качестве интерьера для интимной беседы. И вот теперь условия вполне соответствуют. Можно рубить с плеча, возмущаться, негодовать, даже впасть в кратковременное буйство, благо имеется достаточное для того основания. Однако в глазах перевоплощенного Шведова я тоже угадывал изрядное любопытство и ждал, когда он соблаговолит это любопытство реализовать. Нет, не потому что опасался какого-то подвоха. Шведов не тот человек, который способен на подлость. Просто жизнь приучила меня, что называется, не лезть поперек батьки в пекло, не соваться с вопросами, если собеседник сам в добровольном порядке готов дать тебе информацию к размышлению. Возможно, после этого часть вопросов отпадет сама собой. Мы молчали. Шведов ждал, когда же я начну перекрестный допрос, а я с безразличным видом изучал интерьер, жевал закуску и размышлял. Однако быстро этот парниша сумел реабилитироваться. Ой, быстро! Заимел дом, машину, определенное положение. Такого не всякий добьется за долгие годы и при легальном статусе, и все за каких-нибудь 3 месяца. А как же это он? Попробуйте-ка пропасть без вести и легализоваться таким макаром за 3 месяца. Я, например, попробовал, ну, знаете, что из этого получилось? Да, интересный фрукт, очень интересный. Откуда что берется? Наверное, огромный опыт, связи, бабки какие-то левые. Фантастические, я бы даже сказал. Ненормальное везение или даже я не знаю что. Ладно, сычонок, твоя взяла. Сдался Шведов после нескольких минут обоюдного молчания. Спать охота. А то бы я с тобой еще долго в гляделки играл. Вот что, солдат, ты мне скажи, чью кассу ты прихватил? Абдулы Бекаева, Мехина, честно признался я. Зачем врать? От такого таиться себе дороже, это не бригадир. Да, удовлетворенно вскрикнул Шведов и пристукнул ладонью по журнальному столику. Так я и думал. Так я и думал. Ага. Ну, не молодец ли я? Сколько? 0,5 лимона. Нет, вру, уже 460 штук. 40 бригадир отнял, земля ему пухом. Не врешь? Прищурился Шведов. Точно ли 0,5 лимона? Я не вру. 0,5 лимона там было, не баксом больше. Ага, ага. Шведов в раздумье побарбанил пальцами по столу. — Ясненько. Чего делать намереваешься? — Хочу подобрать отряд, 10 человек, экипировать его, потренироваться маленько и в Чечню. — Зачем? Полковник, похоже, искренне удивился. — Чего ты там забыл? — Я забыл там кое-кого из ныне живущих сделать трупами, несколько напыщенно заявил я. А тут у меня делать нечего, да и небезопасно мне тут. Ой, Ли, усомнился Шведов, так-таки и нечего. Нечего, нечего, заверил я. Чужой я здесь. Да, ясненько. Шведов почесал коротко остриженный затылок и как-то странно хмыкнул. Показалось мне вдруг, что мой последний ответ полковник воспринял несколько иначе, чем можно было ожидать. Ну да бог с ним, разберемся.